Глава 16. На рыбьих гнездах. Вскоре в селение У приехали рыбоводы. Староста созвал сход. На сходку собрались не только старики, но и молодые ребята. Всех интересовало, что будут говорить рыбоводы и что им нужно. Пока ходили на квартиру рыбоводов известить их о том, что сход собрался, крестьяне подняли спор о рыбе. И трудно было разобрать, о чем шла речь. Там и тут слышны выкрики: «Вранье! Не может быть! Наша речка маленькая, кита большая! Выдумки! Хорошего не жди!» Особенно взвизгивал рыжий крестьянин, сосед Петькиной, тетки. Но вот пришли приезжие гости, и старший рыбовод после вступительной речи стал просить стариков показать, где в ихней речке зубатка мечет икру. «А для чего это вам, к примеру, сказать?» — крикнул рыжий. Старший рыбовод начал рассказ, как кита входит в амур, как она делается зубаткой, как забивается высоко по течению в речке и как там мечет икру. Кончив речь, рыбовод немного обождал, надеясь, что кто-нибудь заговорит, но сход молчал. «Ну а вы что думаете об этом?» Рыжий не вытерпел и вышел первый. «По-нашему, к примеру, сказать, это вы все так себе говорите. Доказательства мы не видим к тому, значит, к примеру, сказать, как оно правильней. На первое я вас прошу, зачем рыбе с моря-то, с просторной-то воды, в речку лезть? Мало ей места там, что ли? Ведь вот селедка мечет икру прямо в море, сам видел, около Владивостока. И масса этой самой там икры бывает, и вся икра липкая». Ослепается она потому, чтобы потом из каждых трех икринок рыбка вышла. Ну, насчет трех икринок это тоже сомнительно. Ты, брат Осип, оставь об этом особенно много говорить, — заметил старик Василий Еремин. — А я говорю, обязательно из трех, — вспылил рыжий. Две для глаз, одна для самой рыбы. — А где ты в другом месте видел что-нибудь подобное? Вот возьми пчелу. У нее из каждого яйца одна черва, а из каждой червы пчелка, али трутень, али матка. «Пчелка, пчелка, тоже сказчик!» — захохотал рыжий. «Пчела тебя укусила, что ли, что ты такое сказать надумал? Какой же тут резон? Пчела в улье, а рыба в воде. У нее свои, к примеру сказать, обычаи. Молчал был старый. Прошлый раз наш икрянчик Петька про курицу сказанул, а ты теперь пчелу подпустил. Эх ты, голова! Стар! А то я тебе не так бы ответил». Рыжий вошел в азарт и самодовольно улыбался. «Вот еще, к примеру, сказать, рассказов много про киту. А кто поверит этим рассказам? Кто это доподлинно, к примеру, сказать, там в воде-то видел?» Старший рыбовод вынул из кармана три свертка, развязал их и достал из картонной коробочки флакончики с икрой и мальками. Флакончики эти показались Петьке знакомыми. Он их видел в Хабаровске на докладе о ките. Когда рыжий рассмотрел флакончики, он немного смутился, но все же самодовольно воскликнул. «Это мертвое, как оно сделано, не поймешь. Да и понимать не надо. Все равно в нашей речке ничего не найдешь». «Эх ты, Фома неверующий! Но если б ты живых увидел, поверил бы?» Рыжий замялся, но не сдавался. «Все равно вам здесь ничего не достать. Ничего подобного у нас в речке нет. Вот уже сколько лет, к примеру сказать, здесь живем, а ни разу такого не видели». «А хочешь сейчас живых увидеть? Я могу показать», — сказал густо покраснев Петька. «Чего показать-то хочешь, куриный ты защитник?» — огрызнулся рыжий. Весь сход захохотал. Петька сорвался с места и выбежал из избы. Вслед ему посыпались всевозможные насмешки. Старший рыбовод, не понявший восклицания Петьки, снова продолжал разъяснять цель поездки, но его уже никто не слушал, все говорили между собой, и каждый старался внушить другому свою мысль по поднятому вопросу. Докладчик с досадой смотрел на аудиторию и собрался уходить. «Вот они, брюханчики-то здесь и живые! Вот, смотрите, это из вашей речки!» — захлебывался вбежавший в избу Петька, пробираясь к столу с плоской коробочкой в руках. Все сразу притихли. Один за другим подходили мужики к Петькиной коробке и с удивлением смотрели, как на вате трепетали недавно вылупившиеся мальки-киты. Не меньше других были удивлены и рыбоводы. — Это мы с Наташей и Васей достали, — задыхаясь, сообщил Петька. — Достали-то мы икру, а потом уже мальки сами начали выскакивать из икринок, и всегда из одной икринки одна рыбка получалась. Слова Петьки опускались на головы мужиков, как тяжелый молот. Петька увлекся и рассказал все, что он знал о ките и что прошло перед его глазами за последние годы. После его рассказа никто из присутствующих на сходе крестьян больше не верил в басню о том, что рыба выходит из трех икринок. Петькин ящик стал предметом разговоров на деревне. Рыбаки удивлялись пронырливости Петьки, а рыбоводы радовались, что помощь в их изысканиях пришла им со стороны самого населения. До этого случая рыбоводам часто приходилось беседовать с крестьянами, но мужички всегда оставались при своем мнении. Рыба выходит из трех икринок, а кита родится в море. Теперь же рыбоводы видели полный переворот. Разговоры и споры после сходки, разговоры и споры на улице, в домах носили вдумчивый, а не иронический характер. Противниками остались не те из сельчан, которые больше всех кричали на сходах, но все видели, что это они делали из упрямства. Петька был героем дня. Тетка хвалила его, а Наташа была очень ласкова. Рыбоводы никого из крестьян теперь не беспокоили, а расспрашивали Петьку, где он видел зубатку, как она вела себя, как много было ее в прошлом сезоне. В один из ясных дней Петька с рыбоводами поехал на рыбьи гнезда, так называют крестьяне нерестилище. Но они поехали не одни. За ними потянулся целый обоз любопытных сельчан. Петька указывал, где он видел много зубатки, и впереди всех по пояс в снегу лазил по ключам. Рассказами Петьки вдохновились многие из крестьян, и те так же, как и Петька, начали указывать места, где много скоплялось рыбы. Особенно горячо рассказывал старик Максим, который на сходе во время беседы с рыбоводами угрюмо молчал. Указания дедушки Максима заинтересовали рыбоводов, и они решили побывать сначала на указанном их места, а затем уже позднее или в следующий раз осмотреть Петькины рыбьи гнезда. Место дедушки Максима находилось в 5 верстах выше. Это была небольшая заводь у скалы, в которую вливались незамерзающие ключи. Лед оказался в заводе тонким, а сама заводь очень мелкой. Рыбоводы указали несколько мест на льду и попросили сопутствующих крестьян продолбить проруби. Как только первая прорубь была готова, старший рыбовод начал потихоньку вскапывать мелкую гальку и песок до плеча обнаженной рукой. Вскоре он крикнул своему помощнику подать стеклянную трубочку и указал ему место, где нужно что-то поймать. Не успели крестьяне рассмотреть, что это была за трубочка и как ею орудуют. Помощник уже приглашал всех смотреть на 2 живых брюханчиков, которые почему-то вместе с водой и песочком оказались внутри трубки. Все, кроме Петьки, были поражены. Теперь на самом деле они видели в их речке живых брюханчиков, из которых, по рассказам рыбоводов и Петьки, вырастут большие киты-зубатки. Рыбоводы достали еще несколько стеклянных трубочек и научили Петьку и крестьян, как ловить брюханчиков. Стеклянную трубочку с наложенным на верхний конец пальцем опускали в воду над брюханчиком или икринкой. Когда палец отнимали, брюханчик вместе с водой втягивался в трубочку. Затем верхний конец трубочки опять зажимали пальцем и поднимали вместе с оставшейся в ней водой мальков или икру. «Вот видите», — начал пояснять старший рыбовод, собравшимся около него крестьянам, «вы сами наловили точно таких же мальков киты, какие у нас заспиртованы и находятся во флакончиках. Разницы между ними никакой нет, а между тем наши мальки выведены из икры на заводах. И вот там-то, на этих рыборазводных заводах, проследили шаг за шагом развитие икры и развитие мальков. К этому нужно добавить, что если икру выводить в заводе, то она сохраняется вся. Если же икра развивается в реке, то ее пожирают хищные рыбы, паразиты, а иногда она просто задыхается от недостатка воздуха или же промерзает на мелких местах в бесснежную зиму. Потому-то и необходимо хорошенько разузнать, как живет и плодится кита, чтобы при наступлении истощения рыбных запасов можно было легко восстановить их при помощи рыборазводных заводов. Долго слушали мужички рыбовода, и когда собрались ехать обратно, то не досчитались Петьки. Куда же он девался? Все решили, что Петька ушел на свои ключи. На самом деле так и было. Петька не стал слушать то, что он слышал уже несколько раз, и, забрав с собой стеклянную трубочку, топор и лопату, пошел на ключ, в котором он достал впервые из-подо льда икру. Ему хотелось узнать, что стало с остальными икринками, так ли они еще лежат целыми, или же из них вылупились брюханчики. Петька быстро отыскал знакомое нерестилище, разгреб снег лопатой и нашел старую прорубь. Лед был по-прежнему тонкий и висел над ключиком, который также бежал по камешкам и также шумел переливными тонами в такт свисту ветерка, порывами налетевшего на оголенной верхушке берез. Петька долго рылся в гальке, пока в воде не замелькали брюханчики. Их было много, и они торопливо старались зарыться песочком. Петька сумел поймать 5 штук. Рассматривая, как они извивались в трубочке, он удивился, почему брюханчики не были одинаковыми. Одни имели большой желточный пузырь, другие же наполовину меньше. Выпустив брюханчиков из трубки на ладонь, он положил их на бумажку и снова начал рыться в гальке. Но в самый разгар работы лед не выдержал и обломился. И Петька упал в воду ручья. Как ни быстро вскочил мальчик, но все же один бок и грудь его оказались промокшими насквозь. Выбравшись из-подо льда, Петька растерянно смотрел и несколько минут не знал, что делать. Только после того, как он почувствовал холодную воду, струившуюся по всему боку, он бросился бежать по направлению к дороге.